Глава 12. Проснувшись утром, Орния решила испытать судьбу, поэтому отправила Клайда привести из гарема кого-нибудь на его вкус. Подсознательно она, конечно, рассчитывала на сероглазого парнишку, но телохранитель решил подшутить над своей госпожой и привел новенького рыжего. С Клайдом девушка решила поговорить позже наедине, а вот с наложником пришлось пообщаться. Опуститься на колени он не сообразил, раздевался как-то банально. Даже не пытался заинтересовать госпожу и едва не нарвался на наказание, кончив чуть раньше. Выставив наложника, девушка с недовольным видом прошлась по комнате. Удивительно, но от утреннего секса не было никакого удовольствия, сплошное разочарование, причем какое-то внезапное, из-за пустяков. То, что новенький еще не воспитан как следует, естественно, он же первый день в гареме. И, судя по тому, как внимательно ее слушал, в следующий раз все пройдет идеально. На колени встанет, красиво разденется. А с оргазмом парень без слов по одному взгляду понял, как сильно ошибся и как ему повезло, что госпожа сегодня добрая. Хотя на самом деле Орния была очень злая. И она уведомила об этом Клайда, едва рыжий отправился в гаремный зал. «Если я посылаю тебя за наложником...» «Госпожа, вы же не назвали никого конкретного. К тому же того, кого вы на самом деле желали, в гареме не было». Судя по чуть подрагивающимся уголкам рта, Клайд пытался скрыть улыбку. Веселился вместо того, чтобы раскаиваться в своей ошибке. «Поросёнок!» а недоверенный эльф. И где он таскался? Приведи его ко мне. Тут девушка задумалась, изучая висевшие над дверью часы. Прямо сейчас было еще рано, ей хотелось сначала принять душ, после обеда будет уже поздно. Определившись со временем, Орния выставила Клайда, сделала несколько глубоких вдохов, уселась на кровать и задумалась. То, что ей не удалось насладиться мужчиной из собственного гарема, плохой знак, но тело требовало одного, конкретного, опять. Казалось бы, за вчерашний день должна была насытиться, но нет, сегодня снова хочется именно его. К возвращению Клайда, на этот раз вместе с сероглазым чудищем, захватившим ее разум, Орния была спокойна, собрана и возбуждена. Мальчишка сразу от входа упал на колени и простоял так почти минуту, дожидаясь, пока ему не позволят встать. Все же кто-то его обучал, потому что обычно привыкание к правилам поведения в новом статусе требует времени, и выдержка обязательно должна была сдать. А тут даже головы от пола не поднял, пока госпожа не приказала. Девушка выразительно покосилась на своего телохранителя, до сих пор не выяснившего всю подноготную нового наложника. Тот понятливо кивнул и вышел за дверь. «Разденься». Орния нетерпеливо прищелкнула пальцами. Хорошо, что Йонатан тоже улавливал намеки и вместо того, чтобы красиво и медленно снимать одежду, скинул ее с себя за секунду. Причем почему-то это выглядело все равно завлекательно, глаз не оторвать. «Во-первых, я запрещаю тебе уходить куда-то утром без моего разрешения», — уведомила мальчишку эльфийка, затолкав того на кровать и устраиваясь у него на бедрах. «И днем, и... короче. Ты должен являться ко мне каждый день еще до завтрака, понял?» «Да, госпожа», — жарко выдохнул парень, преданно глядя на нее. Серый туман его глаз затягивал, как бездна. Взмахи черных пушистых ресниц лишь усиливали морок. Приоткрытые губы манили прикоснуться, провести по ним хотя бы пальцем, причем Орния осознавала, что на самом деле у ее нового наложника обычная курносая личика. Просто симпатичная даже по человеческим меркам, а уж по эльфийским тем более. Откуда же такая необъяснимая притягательность? Из-за глаз? Или из-за возбуждающей соблазнительности в каждом жесте, каждом вдохе и стоне? «Как пожелаете», — прошептал Йонатан, вроде бы нечаянно задев ладонью ногу девушки. Нежное, едва ощутимое прикосновение несколько раз усилило возбуждение. И так распаляющее тело. Орния даже застонала от жажды обладать этим парнем, причем безо всяких ограничений и договоров. Делать с ним все, что пожелает, зная, что он никуда не денется, безумие какое-то. Возможно, ей было бы легче, зная она, что лежащий под ней парень тоже сгорал от возбуждения и необъяснимой тяги к едва знакомой эльфийке. И он уже пару раз влюблялся, и чувства были схожими, но не такими яркими, головокружительными, сводящими с ума. В его голове настойчиво пульсировала одна единственная связная мысль. Как же все это не вовремя? Да, цель стать незаменимым была достигнута. Теперь его должны брать с собой во все поездки, в гости к родителям, к другим советницам, возможно, даже к главе клана. Он поступил очень предусмотрительно, как только выбрал путь через гарем, разыскал парочку бывших наложников, чтобы перенять у тех полезный опыт. Пригодилось все. Даже совет наладить хорошие отношения с главой телохранителей. Однако ему запретили без разрешения удаляться из дома, из гаремного зала, чтоб его. Он теперь на коротком поводке. И как выполнить предсмертное пожелание матери, если даже на реку с Риганом нельзя будет сходить без позволения госпожи? Единственный выход — попросить помощи у фей. Вот только захотят ли они помочь? Он хоть и старший брат, понять бы еще, что это значит, но без крыльев. У драконьих полукровок их никогда не было. Однако Дриада сказала, что он не дракон, даже наполовину, и не человек. А вот это уже странно. Вырастившая его женщина была человеком обычным, без всяких примесей, и умерла от старости, как все простые люди. Вот только ее последние слова очень напоминали предсмертный бред и содержали печальный намек: «Найди свою семью, Йонни». Они в плену у одной из советниц клана Тильтрат. В тот момент парню было не до тщеславного обдумывания. Скорбь, страх, похороны, сбор информации о клане, потом поиск возможности в него проникнуть, и вот, наконец, успех. Он в гареме. Только теперь, отдышавшись, Йонатан понял, что должен найти то не знаю что. Он не знает, у какой из трех советниц его семья, не знает, сколько человек в семье, не знает, где именно их держат, в заточении или в рабстве. Он вообще ничего не знает. Лишь то, что он старший брат фей, и кто-то похожий на него когда-то летал вместе с ними. То есть мать не бредила. Кто-то из его семьи действительно жил в этом лесу. И потом пропал? А самого Йона спасла человеческая женщина? Согласие его родителей или нет? Почему мать не рассказала все чуть пораньше? Возможно, она вообще не хотела выдавать эту тайну. Только в последние мгновения жизни решилась, а ему теперь разгребать все это. «Если кончишь раньше меня, я тебя накажу», — промурлыкала эльфийка, соблазнительно облизнув губы. Йонатан кривовато ухмыльнулся, возвращаясь в реальность, и, прикрыв глаза, чуть слышно застонал. Пока его разум витал в воспоминаниях, тело продолжало наслаждаться. Тяжесть в паху нарастала, уже готовая выплеснуться на волю. А надо, чтобы первой оказалась Орния. Это важно. Ему нужно быть идеальным.